Спич-баблы, которые притягивают взгляд. Если взгляд читателя назвать водой, то автор — существо, которое должно удерживать ее, взгляд читателя, обеими руками и перемещать. Существуют ли какие-либо принципы обращения со словами героев, то есть с баблами в произведении? Если да, то каковы они? Удивительно, но многие не подозревают об огромной силе спич-баблов. В комиксах взгляд читателя останавливается на них. Когда он перемещается от одного пузыря к другому, остальная часть рисунка проходит мимо. Автор, понимающий природу текстовых баблов, не будет писать слишком длинные строки в одном. Если текста слишком много, прокрутка остановится. Если есть четкая идея, то все хорошо, но когда ее нет, чтение замедляется, а читабельность ухудшается. Добавлю практический момент. Все менеджеры платформ вебтунов, продюсеры, опасаются элементов, которые снижают читабельность. Даже произведения с заурядным содержанием могут привлечь внимание продюсеров, если будут хорошего уровня читабельности. Ведь они критически и холодно оценивают, остаются читатели на платформе и продолжают читать вебтун или нет. Большинство мнений сводится к тому, что вебтуны — это то, что быстро потребляется. Именно поэтому читабельность очень важна, но самая большая ошибка, которая мешает прокручивать страницу, заключена в спич-баблах. Простое решение — разделить один пузырь на два или три и поместить его туда, куда, как ожидается, будет направлен взгляд читателя. Три элемента, предложенные для более удобного создания вебтунов, это размер кадра, расстояние и направление взгляда. Последнее отвечает за то, чтобы важное оказалось в центре кадра. Иногда это персонаж или объект, иногда диалоги или звуковые эффекты. В частности, речевые сноски — это мощный инструмент, позволяющий управлять взглядом читателя, как это происходит в комиксах. Когда в одном кадре находится текст и лицо персонажа, куда в первую очередь устремляется взгляд читателя? На текст. Сначала он находит речевой пузырь, а потом уже смотрит на выражение лица персонажа. Читатель движется по линии. При наличии речевого пузыря взгляд скользит влево и вправо. Линия нашего взгляда обычно идет слева направо и сверху вниз. Поэтому речевой пузырь, который по вашей задумке читатели должны прочитать в первую очередь, нужно разместить в верхнем левом углу кадра. Если положение меняется, ухудшается читаемость. Хвост речевого пузыря также играет роль в управлении вниманием. Если вы хотите, чтобы читатель прочитал речевой пузырь, посмотрел на персонажа, а затем перешел к следующему пузырю, подведите хвост первого к лицу персонажа, а хвост второго начните от лица персонажа. Только тогда взгляд читателя будет переходить естественно. Если расположить хвост за пределами кадра, ваша аудитория запутается.